Машину вел Блаттер. Дождь немного утих. Они уже ехали по аллее. Шосгардинское кладбище, обнесенное серой, залитой дождем стеной, виднелось за рядами деревьев. Блаттер въехал в ворота кладбища и остановился. Они вышли из машины, раскрыли зонты и зашагали вдоль могильных рядов. Искать пришлось недолго. Надгробные камни и кресты остались позади. Казалось, они ступили на строительную площадку. Земля была испещрена свежевырытыми могилами, покрытыми досками. В испачканные глины ботинки проникала влага. В середине площадки, между пустыми могилами с грязными лужами на дне, между временными деревянными крестами и земляными холмиками, густо усеянными гниющими цветами и венками, стояли люди. Гроб еще не был спущен. Пастор читал Библию. Рядом с ним, держа над собой пастором зонт, стоял могильщик в смешном фракоподобном рабочем костюме, от холода переступая с ноги на ногу. Луц и Берлах остановились возле могилы. Старик услышал плач. Плакала фрау Шендер, кажущаяся бесформенной и толстой под этим беспрерывным дождем. Рядом с ней стоял Чанс без зонтика, с поднятым воротником плаща и болтающимся поясом в твердой черной шляпе. Рядом с ним стояла девушка, бледная, без шляпы. Ее светлые волосы не спадали мокрыми прядями. «Анна», — подумал Берлах. Чанс поклонился, Луц кивнул, комиссар и бровью не повел. Он смотрел на остальных, стоявших вокруг могилы. Сплошь полицейские, все в штатском, все в одинаковых плащах, в одинаковых твердых черных шляпах, зонты, как сабли в руках. Фантастические стражи, возникшие из неизвестности, нереальные в своей телесности. А позади них убывающими рядами выстроились городские музыканты, собранные в спешке. В черно-красных униформах, отчаянно старавшиеся укрыть свои медные инструменты под плащами. Так они все и стояли вокруг гроба. Этого деревянного ящика без венка, без цветов. И все же единственно сухого места, защищенного от этого беспрерывного дождя, льющего все сильнее, все бесконечно. Пастор давно уже закончил заупокойную, но никто не замечал этого. Были слышны лишь звуки дождя. Пастор кашлянул. Раз. Потом несколько раз. Завыли басы, тромбоны, валторны, корнеты, фаготы, гордые и торжественные, желтые вспышки в потоках дождя. Но вот сникли и они, развеялись, исчезли. Все попрятались под зонтами, под плащами. Дождь лил все сильней, ноги вязли в грязи, вода лилась в открытую могилу. Луц поклонился и вышел вперед. Он посмотрел на мокрый гроб и еще раз поклонился. Господа! Господа нашего Шмида! Больше нет среди нас. Его прервало громкое, разнузданное пение. Два человека в черных фраках, качаясь, брели по кладбищу. без зонтов и пальто, но в цилиндрах, с которых стекала вода прямо на прилипшую к телу одежду. Они несли большой зеленый лавровый венок с волочащейся по земле лентой. Это были два рослых, грубых парня, два мясника во фраках, совершенно пьяные. Они все время спотыкались, вот-вот готовые упасть. Но спотыкались они в разнобой, и потому им удавалось удерживаться за лавровый венок, болтающийся между ними, как корабль в бурю. Они наскочили на траурное сборище, врезались в него между фрау Шендлер и Чансом, не встретив никаких помех. Все словно оцепенели. И вот они, качаясь, побрели дальше по мокрой траве, поддерживая друг друга, падая на могилы, опрокидывая кресты. Их голоса поглотил дождь, и снова наступила тишина. Остался лишь венок, брошенный на гроб, и грязная лента с расплывающейся черной надписью «Нашему дорогому доктору Франклину». Но как только люди, стоящие вокруг гроба, опомнились и вознамерились возмутиться, городской оркестр, дабы восстановить торжественность, отчаянно задул трубы. Дождь обратился в такую бурю, так захлестал по деревьям, что все ринулись прочь от могилы, у которой остались одни могильщики. Черные чучела, под завывание ветра, под грохот низвергающихся водяных потоков, опустившие, наконец, гроб в яму. Когда Берлах с Луцем снова сидели в машине, и Блаттер, обгоняя бегущих полицейских и музыкантов, выехал на аллею, доктор дал волю своему раздражению. Этот Гастман просто возмутителен. Я вас не понимаю. Я забыл вам сказать, Шмидт бывал в доме Гастмана под фамилией Прантль. В таком случае это предостережение. Да. Берлах ни о чем больше не стал спрашивать. Они ехали в сторону Муристальдена, где жил Луц. Собственно, сейчас самый подходящий момент поговорить со стариком о Гастмане и о том, что его следует оставить в покое, подумал Луц, но продолжал молчать. В Бургернцилле он вышел, Берлах остался один. Отвези меня домой, Блаттер. Блаттер поехал быстрее. Дождь немного поутих, и вдруг у самого Муристальдена Берлаха ослепил яркий свет. Солнце прорвалось сквозь тучи, опять скрылось, снова показалось в вихревой игре тумана и громоздящихся облаков чудовищ, несшихся с запада, скапливавшихся у гор и бросающих причудливые тени на город у реки. Безвольное тело, распростертая между холмами и лесами. Усталая рука Берлаха скользнула по мокрому пальто, щелки его глаз заблестели. Он жадно впитывал в себя эту картину. Земля была прекрасна. Блаттер остановился. Берлах поблагодарил его и вышел из служебной машины. Дождь прекратился, не стих лишь ветер. Мокрый, холодный ветер. Старик стоял, ожидая, пока Блаттер повернет большую неуклюжую машину, и еще раз приветствовал его на прощание. Он подошел к Ааре. Она вздулась грязно-коричневой водой. На волнах качались старая ржавая коляска, ветки, маленькая елка. За ней подпрыгивал бумажный корабль. Берлах долго смотрел на реку. Он любил ее. Потом через сад он направился к дому. Прежде чем войти в холл, Берло снял грязные башмаки, надел тапочки. На пороге он остановился. За письменным столом сидел человек и листал папку Шмида. Правой рукой он играл турецким кинжалом Берлаха. Значит, это ты? Да, я. Берлах прикрыл дверь и сел в кресло напротив письменного стола. Он молча смотрел на человека, спокойно продолжавшего листать папку Шмида. Теперь ты называешь себя Гастманом. Ну, тебе это уже с некоторых пор хорошо известно. Ты натравил на меня этого парня. Эти данные у тебя от него. Он закрыл папку. Берлах посмотрел на письменный стол, на котором лежал его пистолет, рукояткой в его сторону. Стоило только протянуть руку. Я никогда не перестану преследовать тебя. И однажды мне удастся доказать твою вину. Поторопись, Берлах. У тебя осталось мало времени. Врачи дают тебе год жизни, если, конечно, не откладывая, прооперируешься. Ты прав. Один год. Но я не могу сейчас лечь на операцию. Я должен уличить тебя в преступлении. Это моя последняя возможность. Да, последняя. Более 40 лет прошло с тех пор, как мы с тобой впервые встретились в какой-то полуразрушенной еврейской корчме у Босфора. Луна, как большой желтый круг швейцарского сыра, висела среди облаков и светила на нас сквозь прогнившие балки. Это я еще отлично помню. Ты, Берлах, был тогда молодым полицейским, специалистом из Швейцарии на турецкой службе. Тебя призвали, чтобы провести какие-то реформы, а я был уже повидавшим виды авантюристом, каким остался до сих пор, и страстно желал как можно лучше прожить свою неповторимую жизнь на этой столь же неповторимой и таинственной планете. Мы полюбили друг друга с первого взгляда, сидя среди евреев в лапсердаках и грязных греков, и этот проклятый шнапс, и этот перебродивший сок, бог весть из каких фиников, и этот огненный самогон из-под Одессы, который все почему-то называли водкой, все это пойло, которое мы опрокидывали в себя, так затуманило нам головы, что глаза наши, как горящие угли, засверкали в турецкой ночи, и разговор наш раскалился». О, я люблю вспоминать этот час, определивший твою и мою жизнь. Тебе остался год. 40 лет ты упорно следил за мной. Таков счет. О чем мы, собственно, спорили тогда, Берлах, в этой затхлой харчевне в предместье Тафаны, в дыму турецких сигарет, а? Ты утверждал, что главная причина большинства преступлений – человеческое несовершенство. Тот факт, что мы никогда не можем точно предсказать поступок другого, предугадать случай во все вмешивающееся. Ты называл глупостью совершение преступления, потому что нельзя обращаться с людьми как с шахматными фигурами. Я же говорил, больше желание противоречить, чем по убеждению, что как раз запутанность человеческих отношений и позволяет совершать преступления, которые нельзя раскрыть. Что о наибольшем числе преступлений и не подозревают, потому они и остаются безнаказанными. Подогреваемый адским пламенем напитков, которые подливал нам хозяин, а еще больше подстрекаемый нашей молодостью, мы продолжали спорить и в тот момент, когда луна скрылась за облаками. В пьяном угаре мы даже заключили с тобой пари, заносчиво выкрикнув его в небо, как чудовищную остроту, от которой нельзя удержаться, даже если она богохульна. Ты помнишь, как это было? Эй, там, наверху, будь там судьей, а? Ну, вспомни. Да, судьей. Да, и я утверждал тогда, что совершу преступление, и оно останется безнаказанным. А ты? Ты утверждал что? Я утверждал обратно. Да, что преступление будет... раскрыто и будет наказано. И будет наказано. И что дальше? Дальше мы заключили с тобой... мы заключили с тобой пари. Пари. Да, пари, ты прав. Когда мы на следующее утро с тяжелыми головами проснулись в этой затхлой харчевне, ты на ветхой скамейке, а я под еще мокрым от пролитой водки столом, ты не думал, что я сдержу свое слово? Я не верил, что человек может сдержать такое слово. О, не введи нас во искушение, сказано в Евангелии. Твоя честность никогда не подвергалась искушению, но твоя честность искушала меня. Я заключил смелые пари. Совершить в твоем присутствии преступление и совершить его так, чтобы ты не мог доказать его. И через 3 дня, когда мы с немецким коммерсантом шли по мосту Махмуда, ты на моих глазах столкнул его в воду. Бедняга не умел плавать. Да и ты был не очень искусен в этом деле. И после твоей неудачной попытки спасти его, тебя самого еле живого вытащили из грязных вод Золотого Рога. Убийство было совершено в сияющий летний день, освежаемый приятным ветерком с моря, на оживленном мосту, совершенно открыто, на глазах у влюбленных парочек из европейских колоний, мелких торговцев и местных нищих. И тем не менее ты не смог доказать его. Ты приказал арестовать меня, но напрасно. Многочасовые допросы ничего не дали. Суд поверил моей версии о самоубийстве коммерсанта. Да, да, тебе удалось доказать, что коммерсант был на грани банкротства и поэтому решил покончить с собой. Я тщательно выбирал свою жертву, мой друг. И вот так ты стал преступником? Не могу полностью отрицать, что в некотором роде я преступник. Со временем я становился все более искусным преступником, а ты все более искусным криминалистом. Но шаг, на который я опередил тебя, ты никогда так и не смог наверстать. Я все время возникал на твоем пути, как серое привидение. Меня все время подмывало совершать у тебя под носом все более смелые, дикие и кощунственные преступления, а ты никогда не мог доказать их. Нет, дураков ты умел побеждать, но не меня. Я побеждал тебя. Вот так мы и жили. Ты всю жизнь в подчинении своих начальников, в своих полицейских участках и душных кабинетах, старательно отсчитывая одну ступеньку за другой по лестнице скромных успехов, воюя с ворами и мошенниками, с несчастными горемыками, никогда не находящими своего места в жизни, и с жалкими убийцами в лучшем случае. Я же во мраке, в дебрях затерянных столиц, в блеске высокого положения, увешанный орденами, из озорства творя добро, поддаваясь минутному капризу и также сея зло. Какая увлекательная забава! Твое страстное желание было разрушить мне жизнь, мое же тебе назло отстоять ее. Поистине та ночь связала нас навечно. Теперь наши карьеры подошли к концу. Ты вернулся в свой Берн, наполовину потерпев неудачу, Вернулся в этот сонный, простодушный город, о котором никогда не знаешь, что в нем есть еще живого, а что уже мертво. А я вернулся в Ломбуэн, опять-таки из прихоти. Люди охотно завершают круг. Ведь когда-то в этой богом забытой деревушке меня родила давным-давно истлевшая женщина. Родила, ни о чем не думая, и совершенно бессмысленно. Вот мне и пришлось в 13 лет дождливой ночью убраться отсюда. И вот мы встретились здесь опять. Брось, дружище, все это не имеет смысла. Смерть не ждет. И почти незаметным движением руки Гастман метнул нож, который пролетел совсем рядом со щекой Берлаха, чуть-чуть не коснувшись ее, и глубоко вонзился в кресло. Старик не шевельнулся. Стало быть, ты думаешь, что я убил этого Шмида? Мне поручено вести это дело. Гость встал и взял папку со стола. Я забираю эту папку с собой. Я все равно докажу твою вину. Ты не скроешь свои преступления. И сейчас у меня последняя возможность сделать это. В этой папке единственные, хотя и скудные доказательства, которые Шмидт собрал для тебя в Ломбуэне. Без этой папки ты пропал. Копии у тебя нет, я знаю это. Нет, копии у меня нет. Да, не хочешь ли воспользоваться пистолетом, чтобы остановить меня? Ну, ты же вынул обоим. Вот именно. Гастман похлопал старика по плечу и прошел к выходу. Дверь отворилась, снова закрылась. Хлопнула входная дверь. Берлах все еще сидел в своем кресле, переложив щеку к холодному металлу ножа. Вдруг он схватил пистолет и вынул обойму. Все пули были на месте. Он вставил обойму обратно, взвел курок, вскочил с кресла, выбежал в прихожую, кинулся к входной двери, рванул ее, готовый в любую минуту выстрелить. Улица была пуста. И тут пришла боль. Нечеловеческая, яростная, колющая боль. Он еле добрался до постели. Что-то вспыхнуло в нем, скорчилось, сотрясло, обожгло лихорадочным огнем. Старик бросился на землю, катался по ковру, ползал на четвереньках, как животное, пока не замер между стульями, покрытый холодным потом. Что есть человек? Что есть человек?